Глава 4. Вначале было ничто. Пустота и тьма заполняли пространство, и ничто не смело нарушить эту традицию. Но однажды, прямо из глубины вечности, возникла искра творчества, божественная искра, которая разлетелась на бесконечные частицы и озарила существование Артакаса, сообщала мне книга. Боги – сущности величественные и всемогущие, воплотившиеся в самых разных формах, собрались в высшем свете, чтобы создать магический мир, который стал бы творческим воплощением их потенциала. Тщательно все обдумав и обсудив, боги начали свою работу. Они увлеклись творчеством и экспериментами, оживляя все, что создавалось и вдохновлялось на совете. Легендарные звери возникали под их руками. Моря разливались, наполняя Артака своими волнами. Цветы цвели, а горы возвышались до небес. Но боги не останавливались только на создании материального мира. Они воссоздали еще и магию, из которой они буквально соткали суть Артакаса. Заклинания, мистические артефакты, магические существа – все это было соткано из самой сути божественной силы, которая проникала в каждый уголок этого волшебного мира. Вампиры, феи, эльфы, гномы – все они были частичками божественного вдохновения, которые они придали миру. Они даровали своим подданным уникальные способности, и каждое существо питалось магической энергией, которую боги влили в этот обширный мир. С течением времени боги взирали с высот небес на этих созданий, которые столь идеально вписывались в их магический мир. Испытывая радость и гордость от собственного творения, боги жили рядом со своими подданными, наблюдая, как они исследуют Артакас, обнаруживая его секреты и развивая собственную магию. «В общем, везде боги, магия», – пробормотал я, перелистнув несколько страниц. Как и в любой летописи, здесь все было преувеличено. Но до правды все равно сейчас уже не докопаться. Я остановилась на географии. В мире имелось 4 континента, на котором располагалось по десятку разных стран. Я находилась на самом южном, там, где и климат мягче, и условия благоприятнее, и рек с лесами побольше. И если уж здесь были снежные и морозные зимы, то что творилось на остальных континентах, я даже представить себе боялась. В империи Ройтос было множество не только рас, но и климатических зон. Пустыни, степи, горы. Тут можно было найти что угодно. Книга не скупилась на описание. Гористые пейзажи государства расположены в северных областях. Величественные вершины, покрытые снегом, простираются в горизонте, словно ледяные стражи небес. Здесь можно встретить окутанные туманом лесные ущелья, где между зелеными шатрами древних деревьев скрываются удивительные существа. Эти вершины обладают особыми магическими полями, отражающими и повышающими силу магии, что делает эти земли желанным местом для колдунов и волшебников. Здесь, в гористых областях севера, великие маги и колдуны обращаются к природным силам и стихиям, изучая древние тайны и исследуя магические поля вершин. Они проводят ритуалы и обряды, чтобы настроиться на потоки магии, пронизывающие эти земли, и взять в свои руки силу, способную изменить мир. Лесные ущелья, покрытые туманом, скрывают в себе многочисленные загадки и чудеса. Здесь обитают сказочные существа, древние духи леса и мистические сущности, которые только избранным дано увидеть. Исследователи и путешественники собираются здесь, чтобы раскрыть секреты природы и познавать магию этого мира. Снежные вершины возвышаются над миром, напоминают о величии и могуществе природы. Они служат символом силы и стойкости, укрепляя веру в сверхъестественные силы и таинственные магические потоки, текущие сквозь все живое. Северные горные области – это место, где прошлое и будущее переплетаются, где магия витает в воздухе, и каждый камень хранит в себе древние тайны. Центральные области империи славятся своими просторными лугами. Здесь, на бескрайных прериях, живут стаи диких животных, а вдали виднеются города и деревеньки, окутанные магией и таинственностью. Это место, где собираются путешественники со всего государства и делятся своими приключениями во время праздничных ярмарок. Здесь, среди зеленых лугов и пышных лесов, царит особая атмосфера радости и свободы. Путешественники и торговцы собираются на ярмарках, чтобы продать свои товары, обменяться новостями и поделиться своими историями приключений. Здесь можно встретить мудрых волшебников, исследователей и отважных рыцарей, которые поклялись защищать мир и порядок в этом удивительном месте. Города и деревни в центральных областях империи изобилуют историческими памятниками, великолепными зданиями и таинственными уголками, скрывающими в себе древние секреты и тайны. Здесь цветет искусство, звучит музыка и пахнет ароматами цветов и пряностей. Южные районы империи – это земли бескрайних пустынь, где жжет солнце и магия течет настолько густо, что по вечерам скачущие огоньки превращают дюны в фейерверк звезд. В этих районах жизнь течет медленно и спокойно, словно вечно здесь застыла, ожидая чего-то великого. На песчаных дюнах встречаются оазисы, где растут пальмы и цветут экзотические цветы. А в их водах живут загадочные создания, о которых ходят легенды. Местные жители, народ пустынь, знающий все их тайны и умеющий выживать в суровых условиях. Они верят в духов и демонов пустыни, приносят им жертвы и молятся за защиту. Их культура богата и разнообразна, а магия, пронизывающая всю эту землю, делает их сильными и непоколебимыми. В этих районах царит самобытная атмосфера, и воздух напоен магией и таинственностью. Скитаться по пустыне под жгучим солнцем, наблюдая, как звезды зажигаются на небе и огоньки танцуют среди дюн – это незабываемый опыт, который оставляет в душе глубокий след и пробуждает дух приключений. Я вздохнула, закрыла книгу, откинулась на спинку кресла. Магия, магия, везде она. И только у меня ее нет. Не сказать, чтобы я сильно переживала по этому поводу, но когда постоянно слышишь о чем-то, поневоле желаешь это заполучить. В дверь постучали, прервав мое самообразование. «Войдите», — откликнулась я. Порог переступила служанка. «Ваша светлость», — поклонилась она. «Найра Мериса просит вас о встрече». «Кто?» «Ох уж эти местные имена!» «Не сразу, но я вспомнила, что Мерисой звали мою экономку. Высокая плотная шатенка в годах, она проживала в поместье несколько лет, прилежно вела хозяйство и отвечала за зарплату прислуги. Мы с ней общались буквально позавчера и вроде бы решили все вопросы. Но вот теперь она снова просила о встрече». «Пусть подходит к моей гостиной», — приказала я, поднимаясь со своего места. Служанка снова поклонилась и убежала. Я же направилась к тем комнатам, в которых жила. Попав в этот мир, я первым делом прочитала все, что было в библиотеке о местном этикете, и уяснила для себя, что с прислугой и гостями надо общаться исключительно в гостиной, на первом или втором этажах. В спальне я могла принимать только мужа и несовершеннолетних детей. Вообще, правил было много, не все из них запоминались с первого раза, и поэтому я периодически заглядывал в учебник по этикету, чтобы не опозориться перед окружающими. У меня, как у хозяйки поместья, имелось в распоряжении сразу несколько комнат, связанных друг с другом дверцами в стенах. Среди них гостиная, в которой я и приняла экономку. Она, одетая в темно-коричневое платье, закрытая и немаркая, опустилась по моему знаку в кресло и сразу же перешла к делу. «Ваша светлость, в поместье нужны еще служанки. Те, что сейчас работают, не справляются со своими обязанностями». «Эх, я бы и не против нанять больше слуг, чтобы убирали во всем поместье, а не в строго определенных комнатах. Но те несколько серебряных монет, которые я случайно нашла в ящичке стола в гостиной, почти полностью ушли на оплату работы нынешней прислуги. За предыдущие полтора месяца включает ту же экономку и управляющего. И если нанимать новых слуг, то надо думать уже сейчас, как им платить.